Таинственный сад. Кассета шестая, сторона вторая. Ты умный парень, это точно, как то, что у тебя прямые ноги, господин Колин, сказал он. В следующий раз, когда я увижу Бесс Фетлеворс, я прочитаю ей короткое наставление и посмотрим, что Бог может сделать для нее. Ох, рада же она будет, а также и Джим, если твой научный опыт удастся. Все это время Дикон молча стоял и слушал. Его круглые глаза сияли от восторга, орех и скорлупка сидели у него на плечах, а в руках он держал длинноухого белого кролика. Он гладил и гладил его мягкий пух, пока тот не прижал свои ушки к спинке и не задремал с наслаждением. «Ты думаешь, опыт получится?» — спросил Колин, не зная, о чем думает Дикон. Ему очень часто было интересно, о чем думает Дикон, когда он видел, что Дикон смотрит на него или на одного из своих зверушек со своей счастливой, широкой улыбкой. Теперь он тоже улыбался, и улыбка его была шире обычного. «Ага», — ответил Дикон, — «я уверен. Оно действует, как семена в земле, когда на них светит солнышко. Безусловно, все получится. Может быть, начнем сейчас?» Колин обрадовался, Мэри тоже. Он предложил всем сесть под деревом в кружок. «Это будет похоже, что мы сидим, как в храме», — сказал Колин. «Я уже устал стоять и хочу сесть». «Эх», — сказал Дикон, — «ты не должен говорить, что ты устал, а то можешь все испортить». Колин повернулся и посмотрел в его чистые круглые глаза. «Ты прав», — медленно сказал он, — «я должен думать только о Боге». Все, казалось, становилось торжественнее и торжественнее, когда все они уселись в кружок под деревом. Бен Безерстав почувствовал себя так, как будто вели его на молитвенное собрание, когда он был еще мальчиком. Обыкновенно он не любил эти собрания и всегда говорил: «Опять молитвенное собрание!» Но теперь, в присутствии Раджи, он не возражал, и даже больше того, он был благодарен, что в его помощи нуждались. Госпожа Мэри сидела в молчаливом восхищении. Дикон продолжал держать кролика в руках. И что интересно, как только он сел, то вороненок, лисенок, белочки и ягненок тоже медленно подошли и уселись рядом, как будто бы тоже являлись частью этого общества. «Зверушки подошли», — сказал Колин. «Они тоже хотят помочь нам». «Колин выглядит таким красивым», — подумала Мэри. «Он высоко держал свою голову, как будто был проповедником, а в глазах его отражалась радость. Сквозь ветки проникали лучи солнца и ласкали их лица». «Теперь мы начнем», — сказал Колин. «Будем говорить все вместе или по очереди? Мэри, как ты думаешь?» «Я не могу говорить ни сам, ни вместе», — сказал Бен. «У меня ревматизм». «Но Бог его уберет», — сказал Колин тоном первосвященника. «И мы не будем колебаться, а будем верить, что это произойдет. Мы лучше будем петь». «Но я не могу петь», — опять сказал Бен со скорбным видом. «Меня выгнали из церковного хора, когда я только стал пробовать». Никто не улыбался, потому что все относились к этому серьезно. На лице Колина не промелькнуло даже и тени раздражения. Он думал только о Боге. «Тогда я буду петь», — сказал он и принял необыкновенно воодушевленный вид. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кому свой свет даруя, питаешь ты с любовью Отца, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик! Везде ты, Бог, в цветах, в траве, в животных, везде я вижу твою красоту. Когда по небу плывут облака, я знаю, что это ты. Приди к нам и помоги нам. Ты можешь помочь и спине Бена. Я знаю, ты можешь. Приди к нему, как ты пришел ко мне, Мэри и Дикону». Он повторял это много-много раз. Не тысячу, конечно, но много раз. Мэри слушала с интересом. Она чувствовала, как это было и странно, и вместе с тем прекрасно. И ей хотелось, чтобы он продолжал, повторяя еще и еще. Бен Визерстав сидел безучастный, пока не задремал. Вокруг звучали, жужжали пчелы, слышалось пение птичек, кролик спал на коленях Дикона, а другой рукой он поглаживал лежащего рядом ягненка. Сажа прогнал ореха и уселся на плечо Дикона. Глаза его тоже закрылись, но вот Колин остановился. «Теперь я пройду вокруг сада», — объявил он. Голова Бена Визерстав как раз опустилась ему на грудь, и он, вздрогнув, поднял ее. Колин с сожалением посмотрел на него. «Я позволяю тебе идти работать, но завтра приходи опять». «Я хочу посмотреть, как ты ходить будешь вокруг сада», — проворчал Бен. Это не было сердитое ворчание, но все же ворчание. Будучи упрямым стариком и не имея ни малейшей веры в Бога, он решил, что если его отошлют отсюда, то он подставит к стене лестницу и будет смотреть сверху, на случай, если что произойдет, чтобы он мог быстро прибежать на помощь. Раджа не возражал против его присутствия, и вся процессия была на ногах. Колин шел первым, рядом с ним с одной стороны был Дикон, а с другой — Мэри. Бен шел сзади, а зверушки семенили за ними. Ягненок и лисенок шли рядом с Диконом. Кролик скакал по пятам, временами останавливаясь, чтобы щипнуть травки. А Сажа вышагивал с таким видом, словно он был ответственным за все. Вся процессия двигалась медленно, но величественно. Каждые несколько метров они останавливались, чтобы отдохнуть. Колин опирался на руку Дикона, а Бен зорко наблюдал за его лицом. Но Колин часто убирал руку и несколько шагов делал самостоятельно. Голову он все время держал высоко и выглядел очень здорово. «Господи, ты во мне!» — повторял он. «Ты укрепляешь меня! Я чувствую это! Ты творишь все новое!» Было совершенно очевидно, что-то поддерживает и подкрепляет его. В беседке он сел на скамейку и раз или два садился на траву. Несколько раз он отдыхал стоя, облокотившись на Дикона, но не остановился до тех пор, пока не обошел весь сад. Когда же он вернулся к дереву, под которым они сидели, щеки его горели, а вид был просто триумфальным. «Получилось! Силен Бог!» — закричал он. «Это мое первое научное открытие!» «А что скажет доктор Кравин?» — вдруг неожиданно спросила Мэри. «Он ничего не скажет», — ответил Колин, — «потому что ему никто об этом не скажет. Это должен быть самый величайший секрет. Никто не должен ничего об этом знать, пока я не стану настолько крепким, что смогу ходить и бегать, как другие ребята. Я буду приезжать сюда каждый день в своей коляске, и в ней же меня будут увозить отсюда. Я не хочу, чтобы люди шептались и задавали вопросы. Я не хочу, чтобы мой отец услышал об этом до тех пор, пока эксперимент не будет успешным. Потом, когда-нибудь, когда он вернется, миссис Уайт, я войду в его кабинет и скажу: смотри, я как все другие ребята, я чувствую себя прекрасно, вырасту и буду настоящим мужчиной. Это произошло путем научного исследования. Он подумает, что видит сон, засмеялась Мэри. Он не поверит своим глазам. Колин весь горел от счастья. Теперь он был вполне уверен, что он поправится. И если бы он это знал, это было больше, чем половина битвы. И мысль, которая еще больше его зажигала, была та, как будет выглядеть его отец, когда увидит, что его сын стройный и сильный, как другие дети своих отцов. Одним из его ужаснейших мучений было то, что он болезненный, со слабой спиной мальчик, на которого отец боялся смотреть. «Но тогда он вынужден будет поверить», — сказал Колин. «Я собираюсь после того, как поправлюсь, и прежде чем займусь научными открытиями, стать атлетом». «Тогда через неделю нам надо заняться с тобой боксом», — сказал Бен. «Ты должен закончить тем, что станешь чемпионом Англии». Колин испытующе посмотрел на него. «Визерстав», — сказал Колин, — «это просто насмешка. Ты не должен смеяться надо мной только потому, что ты знаешь тайну. Как бы Бог ни укрепил меня, я одно знаю, что соревноваться не собираюсь. Я буду научным открывателем». Ах, простите, сэр», — забормотал Бен, опять по-моряцки касаясь рукой головы. «Я бы должен понимать, что это совсем не шутейное дело». Но глаза его смеялись. Бен не обижался за то, что его одергивали. Он видел, что его мальчик набирает силу и укрепляется духом. Глава 24. Пусть смеются. Таинственный сад был не единственным местом, где работал Дикон. В степи, вокруг коттеджа, был кусочек земли, обнесенный стеной, выложенной из грубых камней. Рано утром и поздно вечером, когда сумерки опускаются на землю, а также и в дни, в которые Колин и Мэри не видели Дикона, он работал в огороде, сажая или окучивая картошку, капусту, морковь и зелень для мамы. В окружении своих четвероногих друзей он находил удовольствие в работе и никогда не жаловался на усталость. Когда Дикон копал или полол, то он свистел или напевал веселые йоркширские напевы. Иногда разговаривал с Сажей или капитаном, или с младшими братиками и сестричками, которых он учил, как и что делать, и они ему помогали. «Мы бы ни за что не имели всего этого на столе, если бы не Дикон», — говорила мисс Совбери. «У него абсолютно все растет. Его картофель и капуста в два раза крупнее, чем у всех остальных. А запах какой! Такого нигде не сыщешь!» Когда у матери появляется свободная минутка, она всегда старается выйти и поговорить с сыном. После ужина еще долго было светло, и можно было работать, а для нее это было довольно тихое время. Мама могла присесть на низкую грубую каменную стену, смотреть на него и слушать все происшедшее за день. Она любила это время. В огороде росли не только овощи. Дикон приносил малюсенькие пакетики семян различных цветов и сеял яркие, душистые растения между кустами крыжовника и даже между капустой. Он сделал дорожечки резиды, розовой гвоздики, анютиных глазок и других цветов, семена которых он мог собирать ежегодно, или корни которых сохраняются многие годы и каждую весну дают снова отростки, а через некоторое время превращаются в целые клумбы. Низкая грубая стена была одной из самых привлекательных достопримечательностей в Йоркшире, потому что в каждую ее трещинку он посадил вересковую пустошь, наперстянку и другие неприхотливые растения, так что только кое-где были видны серые камни. «Все отросточки должны разрастись», — говорил он. «С ними можно дружить, мам. Они похожи на зверушек. Если они захотели пить, напои их, а если голодные, то дай им немножко пищи. Они живут точно так же, как и мы. Если они погибнут, то я буду чувствовать себя нехорошим человеком, потому что обращался с ними в чем-то бессердечно». В один из таких сумерек мисс Совбери услышала обо всем, что произошло в поместье миссис Уайт. Вначале она только узнала, что мистер Колин собирается пойти с мисс Мэри в сад. Потом, что это пошло ему на пользу. Но прошло немного времени, как дети решили, что мама Дикона должна узнать о секрете. Почему-то не было даже сомнения в том, что она сохранит тайну. И так, в один из тихих прекрасных вечеров, Дикон рассказал маме всю историю со всеми ее волнующими подробностями о захороненном ключе, о малиновке, о серой дымке, которая казалась смертной пеленой, и секрет о котором госпожа Мэри решила никому не говорить, и о том, как Дикон пришел туда, и она рассказала ему о сомнениях мистера Колина, и о самой траме входа его в замурованное имение. Про злое лицо Бена Базерстав, перевесившегося через стену, и неожиданной силе, наполнившей мистера Колина. При этом повествовании приятное лицо мисс Берри несколько раз то бледнело, то краснело. «Господи!» — наконец сказала она. «Как хорошо, что эта малышка приехала в это жуткое поместье! Преобразилась не только она, но также и он! Встать на ноги! А мы-то думали, что он полуумный малый, в костях которого нет ни чуточки силы!» Она задавала множество вопросов, и ее голубые глаза были полны серьезных размышлений. «Так что же произошло с ним в этом поместье? Он теперь веселый, хорошо себя чувствует и никогда не жалуется?» — спросила она. «Все просто в недоумении там», — ответил Дикон. «Его лицо преображается с каждым днем, оно круглеет, больше не выглядит таким острым, и восковой цвет почти исчез. Но он все же немного жалуется, улыбаясь от величайшего удовольствия». «Но для чего же?» — спросила миссис Софтберри. Дикон поперхнулся от смеха. «Он делает это, чтобы никто не догадался о том, что происходит. Если бы доктор узнал, что он может стоять на своих ногах, то он бы обязательно написал об этом мистеру Кравен. Мистер Колин хочет сохранить этот секрет, чтобы самому преподнести ему этот сюрприз. Он хочет заниматься упражнениями каждый день, пока не вернется его отец. И тогда он хочет войти в его комнату и показаться ему, что он стройный, как все нормальные дети. Но Колин и мисс Мэри решили, что наилучшим выходом для него будет стонать и раздражаться по временам, чтобы заставить всех переживать». Мисс Софтберри смеялась тихим приятным смехом. «Ох!» — сказала она. — Эти шкоды так подходят друг к другу. Они разыграли целое представление из этого. А дети ничего более не любят, как во что-нибудь играть. Ну а чем они еще занимаются, Дикон? Дикон перестал полоть и присел на корточки, чтобы поведать ей дальнейшую историю. Глаза его смеялись от удовольствия. «Мистера Колина сносят вниз на его стуле каждый раз, когда он собирается гулять», — объяснил он. «И он кричит на Джона Лакея за то, что тот его не очень аккуратно несет. Он делает такой беспомощный вид, как будто бы не в состоянии поднять свою голову, пока мы не скрываемся из вида. И когда его сажают в коляску, то он стонет и страдает, словно это для него пытка. Он и мисс Мэри просто наслаждаются игрой, и когда он стонет и жалуется, она обычно говорит: «Бедный Колин, тебе так больно, ты такой слабый, бедный Колин!» Только проблема в том, что они иногда не в состоянии удержаться от смеха. Когда мы благополучно оказываемся в саду, они хохочут до тех пор, пока у них не остается сил для смеха. И они должны прятать лица в подушке мистера Колина, чтобы ненароком садовники не услыхали их, если случайно кто-нибудь из них окажется рядом». «Чем больше они смеются, тем для них лучше», — сказала мисс Софтберри, сама не переставая смеяться. «Хороший, здоровый смех ребенка сделает гораздо больше, чем таблетки, выпитые за целый год. Эти дети обязательно поправятся, я не сомневаюсь, слава Богу!» «Они поправляются», — сказал Дикон. «У них такой аппетит, что они не могут наесться за разговорами. Мистер Колин говорит, что если он будет просить больше пищи, то они перестанут думать, что он инвалид. А мисс Мэри сказала, что она будет отдавать ему свою часть. Но он возражает, что если она не будет есть, то похудеет, а они должны вместе поправляться». Мисс Софтберри так хохотала над этими трудностями, что все ее тело раскачивалось взад и вперед, и ее голубая накидка так и колыхалась. Дикон смеялся вместе с ней. «Знаешь, я тебе скажу, — сказала мисс Софтберри, когда в состоянии была разговаривать, — я придумала, каким образом им помочь. Когда ты пойдешь к ним утром, то возьмешь с собой ведерко свежего парного молока, и я испеку для них свеженького хрустящего хлеба и булочки с изюмом, такие, как вы любите. Ничего нет лучше, чем свежее молоко и хлеб. Тогда они могут заморить червячка, пока находятся в саду, а потом той пищей, которую им предложат, они заполнят оставшиеся пустые уголочки. «Ох, мама!» — с благодарностью воскликнул Дикон. «Какая ты замечательная! Ты всегда найдешь выход! Они были в такой растерянности вчера, все время только и думали, как же они выдержат, чтобы не заказывать порции побольше, потому что чувствовали, что почти ничего не ели». «Да, сейчас они растут быстро, и здоровье возвращается к ним. Такие дети чувствуют себя, как молодые волки, а пища сразу превращается в плоть и кровь», — заметила мисс Салтери. И она улыбнулась приятной улыбкой, которая всегда играла на лице Дикона. «Да, они развлекаются на славу». Она была права. Это замечательная, приятная мать. И она была совсем не против их игры и сама охотно принимая в ней участие. Колин и Мэри выбрали этот источник развлечений как наиболее волнующий. Идея защитить себя от подозрений была несознательно подсказана им сначала испытующим взглядом няни, а потом и самим доктором Кравен. «Твой аппетит становится замечательным, мистер Колин», — однажды сказала няня. «Раньше ты ничего не ел, и так много вещей расстраивали твой желудок». «Теперь мне все полезно», — ответил Колин. Но потом, увидев взгляд няни, которая с особым вниманием смотрела на него, он вдруг подумал, что ему еще рано выглядеть совсем хорошо, и добавил: «По крайней мере, не так часто мой организм не воспринимает что-нибудь. Это из-за свежего воздуха». «Возможно», — сказала няня, продолжая смотреть на него с нескрываемым удивлением. «Но я должна поговорить об этом с доктором Кравен». «Как она уставилась на тебя!» — сказала Мэри, когда няня исчезла. «Как будто старалась разглядеть какую-то тайну». «Я не хочу, чтобы она о чем-нибудь догадывалась. Ни один не должен знать пока ничего». Когда же в это утро пришел доктор Кравен, он оказался тоже в большом затруднении. К величайшей досаде Колина доктор задавал ему множество вопросов. «Ты очень много времени проводишь в саду», — заметил доктор. «В каком именно ты бываешь?» Колин принял одно из своих любимых выражений безразличности к его мнению и сказал: «Я никому не позволяю знать, куда я хожу, и бываю там, где мне нравится. Всем приказано не попадаться мне на глаза. Я не люблю, чтобы за мной наблюдали, ты это знаешь». «Ты находишься под открытым небом весь день, и я не думаю, что тебе это вредит. Я совсем не думаю. Няня говорит, что ты ешь гораздо больше, чем когда бы то ни было раньше». «Возможно...» С неожиданным вдохновением воскликнул Колин. «Возможно, это ненормальный аппетит». «Я не думаю, что это так, потому что пища не причиняет тебе неприятностей», — сказал доктор Кравен. «Ты быстро набираешь тело, и цвет лица стал гораздо лучше». «А вдруг? Возможно, я просто опух, и у меня температура», — сказал Колин, чтобы развеять подозрения. «Люди, которые не живут долго, они всегда отличаются от других». Доктор Кравен покачал головой, он держал Колина за руку и при этих словах поднял рукав и пощупал его мускулы. «Температуры у тебя нет», — задумчиво сказал он, «и тело, которое ты набираешь, совершенно здорово. Если ты будешь продолжать, дорогой мальчик, то о смерти нет необходимости больше говорить. Отец твой будет только рад услышать о таких необыкновенных улучшениях». «Я не хочу, чтобы ему говорили!» — зло сказал Колин. «Он только еще больше расстроится, если мне опять станет хуже. И мне может быть хуже в эту самую ночь. У меня может быть ужасная температура. Я чувствую, как она уже начинается. Я не хочу, чтобы моему отцу писали. Я не хочу! Я не хочу! Ты расстраиваешь меня, и ты знаешь, что это для меня плохо! Мне уже знобит! Я ненавижу, когда обо мне пишут, или когда обо мне говорят, или когда уставятся на меня, как на чучело!» «Тише, тише, мой мальчик!» — старался успокоить его доктор Кравен. «Никто ничего писать не будет без твоего разрешения. ты чересчур чувствительный и реагируешь на все. Не нужно портить того доброго, что уже сделано». Он ничего больше не упоминал о письме. И когда увидел няню, то предупредил ее, чтобы ни в коем случае не говорили с больным на эту тему. «Мальчик чувствует себя невероятно лучше», — сказал доктор, — «но его капризы и возражения абсолютно ненормальные. Разумеется, он теперь делает все по своей воле, а мы при всем своем старании не могли этого раньше добиться. Но он все еще приходит слишком легко в волнение, и поэтому нельзя ничего говорить, что может раздражать его». Мэри и Колин были очень встревожены и страстно старались что-нибудь придумать. С этого момента они должны были играть новую драму. «Я вынужден разыграть истерику», — с сожалением сказал Колин. «Я не хочу и не чувствую себя достаточно плохо, чтобы закатить настоящую истерику. Возможно, я не буду делать ни одной. Этот ком больше не появляется в моем горле. Я постоянно думаю только о хороших вещах вместо всех плохих. Но если они говорят о том, что будут писать моему отцу, то я должен что-то предпринять». Колин решил, что будет есть меньше, но, к сожалению, выполнить эту замечательную идею было невозможно, потому что каждое утро он просыпался с невероятным аппетитом, а на столе возле его дивана уже стоял принесенный завтрак. Свежеиспеченный хлеб с маслом выглядел таким аппетитным, что он не мог удержаться. Яйца, малиновое варенье и сливки так и просились в рот. Мэри всегда завтракала с Колином, и когда они оказывались за столом, и до них доносился из-под серебряной крышки запах слегка поджаренной колбасы, то они с отчаянием смотрели друг на друга. «Я думаю, что сегодня утром мы съедим все, Мэри», — со вздохом говорил Колин. «Мы можем оставить немного от обеда и побольше от ужина». Но за обедом они не в состоянии были оставить даже и крошки, и чисто вылизанные тарелки, которые приносились на кухню, вызывали новые разговоры. «Я бы хотел, — обычно добавлял Колин, — чтобы кусочек бекона был немного толще, а одного кекса, конечно же, недостаточно для человека». «Этого достаточно для человека, который собирается умирать?» — ответила Мэри, когда услышала это в первый раз. «Но это недостаточно для того, кто собирается жить. Я сама думаю, что я бы съела сразу 3 штуки, когда со степи ветер доносит эти приятные запахи вереска и водосбора и потом вливает их через окно целым потоком». И вот утром, после того, как они наслаждались необыкновенной красотой и тишиной в своем саду, приблизительно часа через 2, Дикон зашел за розовый куст и вынес оттуда 2 маленьких ведерка. В одном из них оказалось свежее молоко со сливками наверху, а в другом — душистые свежие лепешки, завернутые в чистые голубые с белым салфетки. Лепешки были так хорошо завернуты, что еще были горячими. Все это было встречено возгласами бурной радости. «Какая замечательная мисс Совбери! Что такое придумала для них? Какая она добрая и умная женщина! А молоко — это просто чудо!» «Бог руководит ею так же, как и Диконом», — сказал Колин. «Он посылает ей мысли, чтобы она делала добрые и хорошие дела. Она Божий человек. Дикон, скажи ей, что мы очень благодарны, безраздельно благодарны». У него иногда получалось употреблять взрослые выражения. Они ему очень нравились. Он настолько увлекался ими, что достигал некоторого успеха. «Скажи твоей маме, что это очень щедро с ее стороны, и наша благодарность безмерна». Затем, забыв о своем величии, которое он чувствовал, он принялся за лепешки, запивая их огромными глотками молока прямо из ведра. Словом, он был похож на самого настоящего мальчика, который занимался обычными проказами, дышал степным воздухом и чей завтрак был уже 2 часа назад. Все это было только начало множества забавных случаев. В конце концов, до них дошло, что у мисс Совбери дома 14 человек, которые были голодными каждый день, которых нужно было накормить, и что она не может быть, не в состоянии удовлетворить еще два аппетита. Посоветовавшись, они попросили ее взять их шиллинги, на которые она сможет купить немного продуктов. Дикл сделал еще одно открытие. В парке, за садом, в одном дереве, где Мэри его впервые встретила, когда он играл на дудочке, есть глубокое дупло, в котором можно построить что-то наподобие духовки. Туда нужно было наложить камней, а потом печь картошку и яйца. Печеные яйца были еще неизвестным лакомством, а горячая картошка с солью и свежим маслом была настоящим деликатесом лесного царства. Картошку и яйца можно было покупать и есть столько, сколько захочешь, и не чувствовать, что ты берешь пищу изо рта 14 человек. Каждое утро дети находили действие чудесного закона Творца, по которому на сливовом дереве, под которым они устроили свой шатер, листья становились все больше и зеленее, цветение подходило к концу. После молитвы Колин всегда занимался ходьбой, и весь день с небольшими интервалами он упражнял свои крепнущие мышцы. С каждым днем он становился крепче и мог ходить более естественно, уверенно проходил все большее расстояние. И с каждым днем его вера в Бога и доверие всемогущему Творцу все укреплялось. Он проделывал один эксперимент за другим, по мере того, как набирался сил. А Дикон показал ему еще что-то. «Вчера», — сказал он, а его вчера не было с ними, «утром я пошел в Свайт, мама меня послала. Возле гостиницы «Голубого теленка» я встретил Боба Хаварса. Он самый сильный парень в степи. Боб — чемпион по борьбе и может прыгать выше всех, и молоток бросает дальше всех. Он был даже в Шотландии на спортивных соревнованиях. Боб знает меня с самого рождения и очень дружелюбно ко мне относится, поэтому я стал задавать ему вопросы. Я называл его атлетом и думал про тебя, мистер Колин. Я спросил его, как он смог так накачать свои мускулы и не делает ли он что-нибудь специально, чтобы быть сильным. И он ответил. «Да, парень, делал. Один крепкий и сильный человек, который однажды приезжал в Свайт, показал мне, какие упражнения нужны для рук и какие для ног, а также и для мускулов всего тела. И я спросил, Боб, не может ли очень нежный ребенок стать сильным от упражнений? Он засмеялся и сказал, это ты-то нежный ребенок. Я говорю ему, нет, но я знаю молодого джентльмена, который поправляется после долгой болезни. Я бы хотел узнать некоторые секреты, чтобы рассказать ему об этом. Я не назвал имени, и он не спросил больше ничего. Как я уже сказал, Боб очень добрый. Он просто встал и добродушно показал мне, а я повторял за ним до тех пор, пока не запомнил». Колин взволнованно слушал. «Ты можешь их показать мне?» — закричал он. «Пожалуйста!» «Ну, конечно же!» — ответил Дикон, вставая. «Но он сказал, что вначале ты должен их делать очень осторожно и не перенапрягаться. Каждый раз должен отдыхать и делать глубокие вздохи и ни в коем случае не перенапрягаться». «Я буду осторожен!» — сказал Колин. — Покажи мне, Дикон! Ты самый лучший друг в мире! Дикон встал на траву и медленно и осторожно показал всю серию простых упражнений для мускулов. Колин, широко раскрыв глаза, следил за его движениями. Сидя, он мог сделать несколько из них. Затем, встав, он сделал еще несколько. Мэри тоже стала повторять за ними. Саша, который наблюдал за этим представлением, стал очень беспокоиться. Спрыгнув со своей ветки, он стал беспокойно подпрыгивать и перескакивать, потому что у него ничего не получалось. С этого дня упражнения стали обязательной частью их дня, точно так же, как и молитва в начале каждого дня. С каждым днем Мэри и Колин могли делать все больше и больше упражнений, а их аппетит был результатом. И если бы не корзинка, которую каждое утро Дикон выносил из-за куста, они бы пропали. Содержимого их маленькой самодельной духовки и лепешек мисс Софтберри было вполне достаточно, так что мисс Медлок, няня и доктор Кравен опять пришли в недоумение. Ведь теперь заговорщикам можно поковыряться в завтраке и пренебречь обедом, потому что их желудок полон до краев печеными яйцами, картошкой, да и свежим молоком с кексом и сдобными лепешками. А если ко всему этому еще добавить вересковый мед и взбитые сливки, то на ужин и смотреть не захочется. «Они почти ничего не едят», — сказала няня. «Они умрут от голода, если их не заставлять есть хоть что-нибудь. Но посмотри только, как они выглядят». «Выглядят!» — возмутилась миссис Медлак. «Я вымоталась с ними совершенно. Эти два маленьких бесенка отворачивают свои носы от пищи, которую только способен выдумать наш повар. Ни кусочка этой молоденькой птицы, ни крошки хлеба. Вчера они даже и вилкой не притронулись ни к чему. Бедная женщина уж что только не изобретала, какие только пудинги не придумывала. Все отправляют нетронутым. Она уже в отчаянии. Она боится, что ее обвинят в том, что они заморят себя голодом и умрут». Пришел доктор Кравин и долго и внимательно оглядывал Колина. У доктора было очень беспокойное выражение лица, когда няня с ним разговаривала и показала ему почти нетронутый поднос с завтраком, который она сохранила, чтобы показать ему. Но он еще больше забеспокоился, когда сел рядом с Колином и стал его обследовать. Его по делам вызывали в Лондон, и он не видел парня почти 2 недели. Когда молодой организм начинает поправляться, он делает это ужасно быстро. Восковой цвет совершенно покинул кожу Колина, и через нее просвечивалось розовое тело. Его красивые глаза были ясными, а круги вокруг них и под ними исчезли. Щеки заполнились и округлились. Его когда-то темные тяжелые локоны подпрыгнули с его лба, и блестящие тугие кольца были мягкие и дышали жизненным теплом. Губы его стали полнее и нормального цвета. Безусловно, вид мальчика, который имитировал себя абсолютным инвалидом, был совершенно неподходящим. Доктор Кравин держал его за подбородок и думал. «Мне жаль слышать, что ты ничего не ешь», — сказал он. «Так не пойдет. Ты потеряешь все, что ты приобрел. А приобрел ты просто изумительно. Ведь у тебя совсем недавно был такой хороший аппетит». «Я говорил вам, что это был ненормальный аппетит», — ответил Колин. Мэри сидела рядышком на стуле, и вдруг она издала такой странный звук, который она изо всех сил старалась держать в себе, что чуть не подавилась. «Что случилось?» — спросил доктор Кравин, поворачиваясь к ней. Мэри вся съежилась. «Что-то получилось между чихом и кашлем», — сказала она доверительно. «И застряло у меня в горле». Потом она рассказывала Колину. «Я не могла сдержаться. Меня просто разрывало от смеха, потому что как раз в этот момент я вспомнила эту последнюю большую картофелину, которую ты ел, и притом так раскрывал свой рот, а потом еще заедал таким толстенным куском хлеба с вареньем и со сливками на нем». «Могут ли эти дети каким-нибудь путем потихоньку добывать себе пищу?» — спросил доктор Кравин у миссис Медлок. «Нигде! Разве только они выкапывают ее из-под земли или срывают с деревьев?» — ответила миссис Медлок. «Они целыми днями находятся во дворе и никого, кроме друг друга, не видят. Да и если бы они захотели есть что-нибудь не то, что им подают, они бы только спросили». «Так-так», — сказал доктор Кравин. «Пока все идет так прекрасно без пищи, нам не стоит беспокоиться об этом». «А девочка, — сказала миссис Медлак, — она становится просто хорошенькой, с тех пор, как рассталась со своим страшным, кислым, злым выражением. Волосы ее стали толще и выглядят здоровыми, а цвет стал ярким. Бесцветнейшее, болезненное маленькое существо, каким она была. А теперь вот полюбуйтесь. Она и мистер Колин хохочут вместе, как ненормальные. Возможно, от смеха они и поправляются». «Возможно, возможно», — повторил доктор Кравин. Пусть смеются. Глава 25. Занавес. Таинственный сад все расцветал и расцветал, и с каждым утром в нем открывалось новое чудо. В гнезде малиновки лежали яички, на которых сидела его верная подруга, согревая их теплом своих перышек и осторожных крылышек. Сначала она очень нервничала, да и малиновка сам был очень настороженным. Даже Дикон не подходил близко к тому месту в те дни. Он поджидал, пока он своей спокойной работой убедит маленькие сердечки пташек, что в саду ничего нет такого, чтобы нарушило их покой. Нет никого, кто бы не понял прелести того, что происходит с ними, величайшая, нежная, животрепещущая прелесть и важность преобразования их яичек. Если бы вдруг появилась хоть одна личность в саду, которая бы не осознавала всем своим существом, что если яичко забрать или повредить, то весь мир для них перевернется и разлетится вдребезги и прекратит свое существование. Если бы хоть у кого-то не было этого благоговейного чувства, и он бы не действовал согласно этого неписанного закона нежности, то не было бы счастья даже и в этом хрустальном весеннем воздухе. Но все знали это и имели соответствующие чувства, поэтому Малиновка со своей верной подружкой были абсолютно спокойны. Вначале Малиновка наблюдал за Мэри и Колином с острой настороженностью. По каким-то таинственным причинам он знал, что за Диконом наблюдать нет никакой необходимости. С первого момента, как только его черные глаза росинки увидели Дикона, он понял, что это свой парень, тот же Малиновка, только без клюва и без перьев на крыльях. Он мог говорить на их малиновом языке, который звучит довольно членораздельно и который нельзя спутать ни с каким другим. Говорить на малиновом языке с Малиновкой — это все равно, что говорить с французом на французском. Дикон всегда разговаривал с Малиновкой, поэтому странное лопотание, которое он употреблял при разговоре с людьми, совсем не имело значения. Малиновка думал, что он разговаривает с ними на таком примитивном языке только потому, что они недостаточно смышленные, чтобы понимать птичий разговор. Движения его тоже были малиновские, потому что он никогда никого не потревожит, только если неожиданно вдруг увидит опасность или угрозу. Любая малиновка могла понять Дикона, поэтому его присутствие никого не беспокоило. Но вначале казалось необходимым следить за этими двумя, прежде всего потому, что это мальчишеское творение не входило в сад своими ногами. Его толкали на какой-то штучке, которая имела колеса, и на него были наброшены шкуры диких животных. Это одно уже вызывало сомнение. Затем, когда он начал вставать и двигаться, он делал это странным, необычным образом, и другие, казалось, помогали ему. Малиновка тайно прятался в кустах и внимательно наблюдал за ним. Голова его наклонялась то на одну сторону, то на другую. Он думал, что медленные движения могут быть приготовлениями к неожиданному прыжку, как это делают коты. Когда кошки готовятся к прыжку, они вначале очень медленно крадутся по земле. Все это Малиновка обсуждал со своей подругой несколько дней подряд. Но потом он все же решил не говорить больше на эту тему, потому что она была очень впечатлительной, и ужас ее был настолько велик, что он стал бояться, что это может плохо отразиться на яйцах. Продолжение слушайте на кассете номер 7.